Глава 20. Здравствуй, преемница. Нужно 100 метров, сказала я. За минуту человек проходит 100 метров. И столько же примерно может обойтись без воздуха. Мой голос прозвучал даже чересчур спокойно. Оба стихийника удивленно переглянулись. Да, точно, согласился Алис. Объясни только еще раз, как это работает, попросила я, бодрясь. Я не совсем поняла. Легко. Я создам что-то вроде коридора, откачаю весь воздух. Но что-то там останется, но для дыхания не хватит. Будешь себя чувствовать рыбкой, выброшенной на берег. Прости, так вот. Коридор настрою так, что внешняя оболочка лопнет, как только ты коснешься Раннитара. Понятно? Только ты уж постарайся, дойди. Я настрою мост, а потом уже повлиять на него не смогу. Ну как, смогу, но не скоро. Что угодно может случиться, если ты не дойдешь даже пары шагов. Справишься? Как думаешь? Ран вот убеждает, что да. Да, сказала я. Как хорошо, что мой уверенный тон их обоих убедил. А вот себя мне убедить так и не удалось. Алис увел Рана за собой. Сейчас он делает мост, и где-то там, в черноте между звезд, он подвесит Рана на крошечном пятачке, островке, таком же невидимом, как сама воздушная дорога. Я буду видеть его все время, что иду по мосту, а он будет видеть меня. Наверное, его взгляд придаст мне сил. И что за ерунда, подумаешь, минута без воздуха? Я тут же без промедления задержала дыхание, чтобы почувствовать, как это, не дышать какое-то время. Не страшно совсем? Я считала про себя. Раз, два, три. Дошла до 30 и почувствовала, как кружится голова. Но это ничего, это я просто волнуюсь. А может, надо бежать? Тогда 100 метров я преодолею быстрее. Но тогда я могу упасть. Могу ли я упасть? Надо спросить Алиса, когда он придет за мной. Алис вышел из тени, будто в ответ на мои мысли. «Как так быстро?» — прошептала я внезапно осипшим голосом. «Да там дело-то на 5 минут. Готово?» «Конечно, не готово. Да, само собой». Мы встали на плоский камень, такой аккуратной прямоугольной формы, что он напоминал первую ступеньку лестницы широкого и основательного каменного моста. Вот только обрывался прямиком в пропасть, полную звезд. Казалось, сделай шаг и взлетишь в эту черноту, усеянную огненными искрами. Посмотрела, и голова снова пошла кругом. «Так, взбодрись, Кора!» Недалеко впереди я увидела Рана, стоящего в пустоте на невидимом воздушном островке. Заметив нас, он помахал рукой. Потом сложил обе ладони в замок и поднял над головой. Так водники желают удачи. «Мне просто надо сделать шаг?» уточнила я, подойдя к самому краю и заглядывая вниз. Внизу ничего не было видно. Снег и огоньки корпусов где-то очень далеко, будто бы в другом мире. Тишина и ветер. «Иди», — тихонько подтолкнул меня Алис. «Не толкай ее», — услышала я голос Рана очень отчетливо, будто он находился в 2 шагах от меня. «Это все воздушная магия, понятно». «Пусть она сама». «Ой». «Всю ночь теперь будем стоять! Умолкни, Ал!» «А я могу бежать?» Я решила выяснить мучивший меня вопрос. «Не упаду?» «Легко упадешь. Перил нет. Тебя ничто не удержит». «Понятно. Значит, надо идти очень-очень осторожно и попытаться не тратить воздух напрасно. Труднее всего было сделать первый шаг. Хотя я и понимала, что под ногой окажется дорога, но глаза говорили обратное. Шагну и упаду в пропасть». Я зажмурилась и подвинула ступню вперед, нащупывая мост. Почувствовала, как подо мной оказалось упругое и пружинищее покрытие. Ничего, одолела ведь я в конце концов тот шатающийся мостик на полосе препятствий, и сейчас справлюсь. Вот стою уже 2 ногами. Решилась приоткрыть 1 глаз и посмотреть. Ух, под ногами тьма. Я подняла глаза на Рана. Он весь подался ко мне, но не мог выйти из круга. «Иди», — показал он знаками, энергично размахивая руками. «А сказать нельзя?» Тут я поняла, что теперь, когда я вступила на мост, наложенное Алисом заклинание начало действовать. Ран молчит, потому что экономит воздух. Мне тут же немедленно захотелось вздохнуть полной грудью, но я понимала, что это делать нельзя. Пойму, что дышать нечем, запаникую и свалюсь. «Так, спокойно, Кора, спокойно, не дыши. Просто надо идти шаг за шагом». Но драгоценные секунды убегали, а я не продвинулась вперед ни на метр. «Иди!» — закричал Алис за моей спиной. «Оторви ногу от моста и сделай шаг!» Его крик привел меня в чувство. Я вздрогнула и шагнула. Мост пружинил и мягко раскачивался. Я старалась делать небольшие шаги, чтобы случайно не промахнуться мимо невидимой дороги. Первые 50 метров все шло хорошо. Ран смотрел на меня, и я словно опиралась на его взгляд. А вот потом все стало меняться в худшую сторону. Я выдыхала воздух по капле, и с каждой секундой все больше ощущалось, как что-то тяжелое давит на грудь. Сначала только сжимало, неудобно, но терпимо. А потом все внутри загорелось огнем. Нет, я не обольщалась на этот счет. Горели мои легкие, требующие воздуха. Бессознательно я потянулась рукой к горлу и увидела, как то же самое, не отдавая себе отчета, сделал Ран. Но, должно быть, заметил ужас в моих глазах и руку опустил. Улыбнулся сквозь силу. «Иди», — прошептала над ними губами. «Если я не дойду, я и себя погублю, и его». В голове все начало путаться. Ног я уже не чувствовала, только понимала, что все-таки каким-то чудом продолжаю продвигаться вперед. Ал сказал, что тут останется немного воздуха. «Если попробовать вдохнуть, мне много и не надо». Это была неправильная мысль. Губительная мысль. Но искушение сделать один хоть маленький вдох казалось таким притягательным, что я уступила. Очень зря. Алис сравнил меня с рыбкой, выброшенной на берег. Именно так я себя и чувствовала. Открывала рот, но пространство вокруг меня казалось налипшим на голову одеялом. Иногда так просыпаешься среди ночи от невозможности сделать вдох, и оказывается, что ты укуталась с головой в тяжелую ткань. Так и сейчас. Я раз за разом пыталась вдохнуть. И не могла. Стало очень страшно. Кажется, Алис кричал что-то, но я совсем не могла разобрать слов. Я запнулась и упала на колени, вцепившись в горло. «Ран, прости». Я подняла голову, чтобы посмотреть на него, и для меня стало настоящим потрясением увидеть то, что я почти дошла. Ран был совсем близко, метрах в 5, не больше. Он стоял на коленях в центре круга и протягивал ко мне руку, ужасно бледный. Но даже сейчас я видела в его взгляде не укор, а поддержку. Как он может оставаться таким спокойным? Уму непостижимо. А у меня совсем не осталось сил. Так мы и стояли на этом воздушном мосту. Ран тянул ко мне руку. «Вот моя ладонь, совсем близко, не сдавайся!» Алис, отчаявшийся докричаться, построил параллельную мосту дорогу и добежал до нас. Он пытался сломать оболочку, я чувствовала едва уловимые толчки. И словно волны проходили внутри запертого тоннеля, но у него ничего не получалось. «Ран! Кора! Я вас сам убью, поняли?» Орал он так грозно, что я готова была поверить. «Убьет!» У меня в глазах стали взрываться пятнышки света. Еще немного и потеряю сознание. Тогда мы оба погибнем. Я больно прикусила губу. Еле-еле поднялась на ноги и пошла вперед. Никогда не думала, что сделать 5 шагов так трудно. Кончики наших пальцев соприкоснулись, и Ран тут же втянул меня в центр круга. Мы почти рухнули друг на друга. И в это мгновение магическая оболочка слетела. И тут же исчезло ощущение, налипшее на голову материи. Я снова могла дышать. Какое счастье, оказывается, просто дышать. Вместе с воздухом ворвался ветер. Ледяными пальцами погладил мои разгоряченные щеки. Пару минут мы оба только и могли что дышать, лежа на узком пятачке, привалившись друг к другу. Ран сжимал мои пальцы, словно хотел сказать, что все уже хорошо, и мы совершенно не обращали внимания на Алиса, который бегал вокруг и ругался на 2 идиотов, вернее, 3 идиотов, потому что он, 3-й, повелся на это дело. Ран проводил меня до двери комнаты. «Хочешь, побуду с тобой?» Я поняла, про что он. Спрашивает, не нужна ли мне поддержка, когда открою шкатулку. Но я отрицательно помотала головой. «Нет, я сама». Сказать по правде, мне было страшно ее открывать. А если не сработало? А если первый раз был случайностью? Я решила сделать это утром. и без сил рухнула на кровать, даже не раздеваясь. Вот только уснуть никак не могла. Стоило закрыть глаза, и я снова брела над пропастью, а легкие готовы были разорваться от недостатка воздуха. Я делала судорожный вдох и садилась на постели. В итоге к утру я ощущала себя совершенно разбитой. Когда в окна забрезжил сероватый угрюмый рассвет, я встала и подошла к столу. «Ну что?» — прошептала я шкатулке. «Ты ведь меня не подведешь, да?» Два глиняных шарика лежали на дне, и каждый прятал в себе отблеск души. Откроется ли мне сегодня новая тайна? Или мы рисковали напрасно? Я вытащила один шарик и положила на ладонь. Если сработало, я это быстро пойму. «Ну, миленький, ну откройся!» — мысленно шептала я, словно глиняный шарик был живым существом. Или все-таки был, хоть немного? Не знаю, в ответ ли на мои мольбы, но, скорее всего, все же потому, что я преодолела сложное испытание, он, как и первый, покрылся сеточкой трещин, а потом осел на ладони горсточкой пыли. Маленькая искорка выпуталась из коричневых крошек, поднялась в воздух на уровень моих глаз. Мне показалось, будто она рассматривает меня. Я высунула язык, как в детстве, когда пыталась поймать ртом снежинку. Отчетливо вспомнила это ощущение, когда холодная снежинка колет словно маленькой иголочкой. Искорка ужалила гораздо больнее. Но ни вскрикнуть, ни отпрянуть я не успела. Потому что уже в следующую секунду провалилась в темный колодец, а вынырнула в пасмурный день. Накрапывал дождик, я ощущала, как капли стекают по щекам, и это было мелочью по сравнению с тем, что я стояла напротив Полиписа, чьи стрекательные щупальца шевелились в опасной близости от моего лица. Я подняла руки в упреждающем жесте, словно хотела успокоить это существо, которое нервничало сейчас и готово было напасть. Те самые руки, я их узнала. Но теперь их владелец был уже не так юн, как в первый раз. На тыльной стороне ладони давний зарубцевавшийся шрам. Это были руки с длинными тонкими пальцами, но в них ощущались сила и уверенность. Руки аристократа и воина. «Подчиняйся!» — услышала я. В голосе тоже сквозила твердость. Он произнес это слово так, словно безмозглая тварь Полипис действительно могла понять и послушаться. Бестия издала свой душераздирающий вопль, который в прошлый раз на несколько минут вывел меня из строя. А тот, чьими глазами я сейчас смотрела, даже на секунду не отвлекся. Удивительная энергия струилась в нем. Я только не могла понять, что это. Одно ясно. Полиписа он не только не боится, но, кажется, задумал его себе подчинить. Никогда ни о чем подобном не слышала. «Подчиняйся и слушай меня!» — повторил он. Стрекательные щупальца вздрогнули в последней попытке одолеть врага, но тут же безвольно обвисли. «Покружись-ка, малыш!» Теперь в голосе уже не чувствовалось напряжения. «Давайте все потанцуем!» Он обвел глазами пространство, и я вместе с ним увидела внутренний двор замка, вымощенный брусчаткой, сейчас мокрый от дождя. Потемнели от дождя и стены. Кто-то осознанно снял защиту, чтобы впустить бестий в дом. На крытой галерее я увидела людей, наблюдающих за происходящим. Их лица хоть были сосредоточены, но напуганными они не выглядели. Значит, если я правильно понимала, здесь происходило какое-то запланированное испытание. А еще я увидела, что двор заполнен бестиями. Полиписы, змеехвосты, ридусы, топперы и другие. Все раскачивались на месте, словно одурманенные, не пытаясь напасть. После приказа потанцевать, твари стали медленно поворачиваться вокруг своей оси. На галерее закричали, начали аплодировать и обниматься. «Крис, они наши, они наши!» — кричал какой-то паренек. «Следующую битву мы не проиграем, ты это сделал!» «Я ведь говорил», — сказал хозяин голоса немного самодовольно, но в то же время снисходительно. «Единственный способ одолеть Танатосов — обратить других бестий против них». Я чувствовала, как тот, чьими глазами я смотрю, горд собой и в то же время опустошен. Подчинение бестии прошло не так просто, как он хотел показать. Я знала, что он устал и нуждается в отдыхе. Но Крис, ведь его так назвали, продолжал стоять и улыбаться. «Прочь!» — бросил он бестиям. И те, как пьяные, поплелись к раскрытым воротам. «Ставьте защиту!» — крикнул он людям, следившим с галереи. Доверив другим активацию защитных амулетов и подумав, хоть с этим они должны справиться, он шагнул в прохладный темный коридор под каменные своды и без сил прислонился к стене. «Проклятие, как я устал! К вечернему совету надо прийти в себя!» Тяжело ступая, он поднялся на второй этаж в свою комнату. Дрова, горкой сложенные в камине, запылали по щелчку его пальцев. Окно было распахнуто настежь, в комнате пахло сыростью. Крис протянул руку в сторону окна, и створки со всей силы захлопнулись. «Что? Как такое возможно? Это магия стихии воздуха! Но он только что разжег огонь, я ведь видела!» Крис заглянул в смежную со спальней клетушку. Я увидела древний рукомойник, деревянную шайку, подставленную под него. Понятно, комната для умывания. Тот, чьими глазами я смотрела, нажал на стержень, выпускающий воду, но тоненькая струйка бежала едва-едва. «Все приходится делать самому», — пробормотал он. Снял крышку с рукомойника, заглядывая внутрь. После дождя все напиталось влагой. Но сейчас я почувствовала, что воздух стал сухим и шершавым, как в тот день в столовой, когда Ран вытянул воду, чтобы залить огонь. Зато рукомойник оказался заполнен почти наполовину. «Отлично!» Кажется, сам Крис был вовсе не удивлен тому, что он обладает магией трех стихий. Может быть, и стихии Земли тоже, просто я не видела. Для него происходящее было в порядке вещей, а я, наблюдая, мысленно кричала от изумления. Я никогда, никогда не видела ничего подобного. Пока я пыталась переварить увиденное, он с удовольствием умывался, раздевшись до пояса. Прохладная вода стекала по плечам и груди. Когда он опускал взгляд, я видела шрамы, змеившиеся по коже. Десятки шрамов. Должно быть, подчинить бестии удалось не с первого раза. Вот он умылся и, протерев от влаги зеркало, посмотрел на свое отражение. Я увидела молодого еще мужчину с длинным узким лицом, синими яркими глазами и черными слегка вьющимися волосами, достающими до плеч. Я никогда не видела, чтобы у стихийников были волосы цвета вороного крыла. У земляных бывают темно-русые, но им далеко до этого насыщенного темного оттенка. И хотя я точно знала, что раньше не встречала этого человека, все же его лицо было мне странно знакомо. На меня смотрел из зеркала волевой, самодостаточный и уверенный в себе человек, который знает о своей силе, но использует ее разумно. Крис смотрел на отражение и в то же время будто бы сквозь себя. Вот он наклонился ближе, и я погрузилась в пронзительную синеву его глаз. Тут он подмигнул и улыбнулся краешками губ. «Ну, здравствуй, преемница», — сказал он вслух.